«Возьми меня за руку», — сказал Чарльз. «Ты никак не можешь работать на лесопилке, если не видишь, что делаешь. Я немедленно отведу тебя к глазному врачу». «Благодарю вас», — сказала Вайолет с облегчением. «Разве здесь поблизости есть глазной врач?» — спросил Клаус. «О, да», — ответил Чарльз. «Ближайший врач — это доктор Оруэлл, та, что написала книгу, про которую вы говорили. Офис доктора Оруэлл почти сразу за воротами завода. Я уверен, что по пути сюда вы его заметили. Он построен так, чтобы походить на гигантский глаз. Идем, Клаус». «Ах, нет, Чарльз», — сказала Вайолет, — «не водите его туда». Чарльз поднес к уху сложенную рупором ладонь. «Что ты сказала?» — прикричал он. Рабочие уже вернулись на свои места. Фил запустил веревочный станок, и клубок веревки с оглушительным жужжанием начал вращаться в своей клетке. «На этом здании стоит знак графа Олафа!» — тоже прокричал Клаус. Но мастер Флокутона загромыхал кастрюлями, и Чарльз только покачал головой, давая понять, что не слышит слов среднего Бодлера. «Клауши!» — попыталась предостеречь Чарльза солнышко, но он только пожал плечами и повел Клауса к выходу. Бодлер и сестры переглянулись. Жужжание не утихало. Мастер Флокутона без передышки грохотал кастрюлями. Но то были не самые громкие звуки, которые слышали две девочки. Чарльз все дальше и дальше уводил их брата. И оттого громче станков, громче кастрюль был неистовый стук их сердец.